Глава 187. Учение Аввы Иоанна о стяжании добродетелей. Из святой Гефсимании мы взошли на святую гору Елеонскую. Там есть монастырь, называемый монастырь Аввы Авраами. Его основал великий Авраамий, бывший после Евдоксия игуменом новой церкви Всехвальной Богородицы и Пресной Девы Марии. Во время нашего прихода в Авраамиевом монастыре настоятелем был Авва Иоанн из Кизика. Однажды мы спросили его, как усовершенствоваться в добродетели. «Кто бы ни пожелал стяжать добродетель, — отвечал он, — если прежде не возненавидит противный ей порок, не может снискать ее. Желаешь ли получить дар слез? Возненавидь сперва смех. Желаешь стать смиренным? Возненавидь самопревозношение. Желаешь воздержания? Возненавидь пресыщение. Желаешь ли стать целомудренным? Должен возненавидеть сладострастие. Желаешь ли достигнуть бескорыстия? Возненавидь все вещественное. Хочешь стать милостивым? Возненавидь сребролюбие. Стремящийся к пустынножительству, разлюби города. Хочешь упражняться в молчании, возненавидь болтливость. Желающий стать чуждым всему мирскому, должен возненавидеть жизнь на показ. Хочешь быть воздержанным в гневе, возненавидь светскую жизнь. Ищешь ли непамятозлобие, возненавидь злословие. Не желаешь рассеяния мыслей, оставайся в уединении. Хочешь ли обуздать язык, загороди уши свои, чтобы не слышать многого. Желающий всегда пребывать в страхе Божьем, должен будет ненавидеть телесный покой, возлюбить скорбь и тесноту, и таким образом получит возможность чистым сердцем работать Богу.